Султану не просто понравилось услышанное от племянника, он готов был начать исполнять сложившиеся в единое целое мысли хоть с завтрашнего дня. Однако, отсюда, из Каира нужно начать вывозить все ценное. И не только отсюда, с должной печалью вымолвил Туман бай Аль-Ашраф. Вряд ли мы сумеем сейчас удержать все, что рядом с Нилом. Придется временно отступить в те земли, которые для Борджия не столь важны. Возблагодарим Аллаха, если неверным хватит выхода к Эс-Сувайсу и они не потащатся еще и к заливу Акаба. Так далеко. Потерять почти половину земель. Меньше, дядя. То, что западнее Александрии, не должно сильно интересовать итальянцев. Или их взгляд обратится туда не сразу. Нам нужно время для того, чтобы джихад стал не просто словом. Угрозу сразу видно лишь мудрецам да тем, кому Аллах нашепчет. Остальные прозреют не сразу. Повисло недолгое, но многозначительное молчание. И все же султан сумел погасить вспыхнувший было гнев. Более того, готов был смириться с потерями, но лишь с яростно горящей в душе надеждой на то, что пламя джихада, которое они с племянником вознамерились раздуть из искр, поглотит неверных, а ему вернет все имеющееся ныне и даже сверх того. Ведь только истинно верующие достойны повелевать миром. Франция, Париж, конец января 1497 года. Если чему и стоило научиться любому монарху, так это умению осознавать, когда стоит продолжать намеченные планы, а когда стоит аккуратно их спрятать до лучших времен, изменить до неузнаваемости, а то и просто забыть, подобно ночному кошмару. Именно подобием ночного кошмара стали недавние известия, пришедшие из Рима и подтвержденные несколько позже наблюдателями в мамлюкском султанате. Снова Борджиа совершили неожиданный ход, начав новую шахматную партию, теперь против мамлюков. И вновь использовали положение Родриго Борджиа, его возможности понтифика, объявив новый крестовый поход, теперь с целью возвращения Иерусалима. Возвращение не себе, не уже давно забытому Иерусалимскому королевству, а всем и одновременно никому. Не просто слова, а сразу же подтвержденные делами. Ведь Александр VI выступил с очередной своей речью спустя пару дней после того, как итальянский флот отплыл в сторону Мамлюкского побережья в стремлении пройтись огнем и мечом по всему, до чего получится дотянуться. Италия вновь удержала за собой знамя, положение духовного и военного лидера. Вдобавок в речи прозвучали, помимо призывов оказать должную поддержку благому делу, успокаивающие слова для того, кто мог представлять угрозу для замыслов Борджиа. Успокаивал понтифик османского султана, но делал это так, что ни у кого не могло возникнуть и мысли о том, что викарий Христа каким-либо образом заискивает перед недавним врагом. Он и не заискивал. Более того, печалился, что недавно завершившийся крестовый поход лишь ослабил Османскую империю, но не сокрушил окончательно. И что подписанный мирный договор не дает возможности окончательно добить ядовитую змею, засевшую в Риме Восточном, Константинополе. Ибо данное Борджиа слово было, есть и будет крепче закаленной стали. Но вот если Баязид II или кто-то из его военачальников осмелится нарушить договоренности со своей стороны, тогда он, викарий Христа, воспримет это как щедрый дар небесный. Король Франции был вынужден признать действенность подобного. Баязид II и так был изрядно напуган понесенными поражениями и пошатнувшимся троном. А после таких слов Папы Римского, одновременно успокаивающих и напоминающих, в Риме могли почти что не опасаться любых неправильных по их представлению действий османов. Неудивительно будет, если те и вовсе прекратят досаждать близ сербской границы, лишь бы не дать почуявшим вкус целой череды побед Борджиа повода возобновить войну. Война, она уже началась, называясь новым крестовым походом, в сравнении с которым даже недавно окончившийся следовало считать уступающим по охвату и значимости. Цель и Иерусалим и наверняка не только он. Возможность достижения основной объявленной цели. Людовик XII и сам хорошо понимал в военном деле и советоваться не брезговал, а потому осознавал, что успех, почти что неминуем. Слишком несравнимы силы мамлюков и их даже маловероятных союзников и той армады, которую готовы были собрать под знаменем креста Борджиа, умеющие кипятить адское варево в своих котлах. Воистину аптекари сатаны и родственники Люцифера. По хитроумию уж точно сравнимы с главным врагом рода человеческого. Сейчас король сильно сожалел, что в его окружении не нашлось своего Борджиа. Имелся талантливый военачальник, доставшийся еще от почившего после взрыва бочонка с порохом Карла XVIII, маршал Луи де ла Тремуиль. Верный, преданный, умеющий прислушиваться к советам и побеждать, но вместе с тем, да, еще и битый главными врагами Франции и таящий глубоко в душе страх перед ними. Тот самый страх, ведомый и ему, королю. Опора в делах духовных, кардинал Жорж де Амбуаз, понимающий, осознающий необходимость тесного сочетания духовного и светского. Именно этому кардиналу Людовик XII был обязан многими политическими и управленческими решениями, поспособствовавшими укреплению своей власти над Францией. Теперь де Амбуаз был еще и противовесом папе Авиньонскому, Юлию II, он же Джулиано де ла Ровере. Местный французский понтифик тоже был тут, необходимый, важный в политической игре, но в то же время опасный для всех вокруг. Почему? Да потому что осмелился открыто выступить не только против самих Борджиа, но и против всех проводимых ими преобразований, духовных и светских. А таких врагов что Родриго, что Чезаре уничтожали неотвратимо и с предельной жестокостью. Жестокость заключалась не в процессе умирания врагов, а в уничтожении того, за что те боролись, чего хотели достигнуть. Карл VIII, кардиналы Крамер и Шпенглер, кардинал Карафа. Пока был жив Лодовико Сфорца, но он уже потерял большую часть и мало кто сомневался, что спустя некоторое время потеряет оставшиеся, включая саму жизнь. Ну и род де ла Ровере, что не склонился подобно Арсине и Колонна. Тем Арсине и Колонна, которые остались живы после ожесточенного противостояния с новыми владыками Италии. Трое их было, советников, которые сейчас являлись ему необходимыми. Маршал де ла Тремуиль, папа Юлий II, кардинал и вице-канцлер Жорж де Амбуаз. Потому Людовик XII и собрал их, чтобы высказать свои мысли и услышать их видение происходящего, равно как и того, что лишь может случиться. Война, управление королевством и церковь. Все три части сейчас были важны и каждую требовалось затронуть. Вот король и высказывал свое беспокойство как по происходящему вовне, так и о творящемся внутри королевства. Вовне, понятное дело, начало новой войны, она же крестовый поход, а также о намерениях Франции. Внутри же, требовалось сделать так, чтобы как дворянство, так и простой народ были опорой трона, они мечтали о смене монарха. Столетняя война, она послужила хорошим, пускай и болезненным уроком, да и правление предшественника Людовика XII тоже оставило после себя не лучшую память. Внутренние усобицы, неудачные войны, обнищание многих провинций, готовность части этих провинций восстать. И восстания тоже, пусть пока и подавленные. Подавленные мягко, поскольку излишек силы мог вызвать вторжение соседей. Такое, которое королевство могло уже и не пережить. Не после Британии. Обо всем этом король и говорил, зная, что его не просто слушают, но и готовы в нужное мгновение дополнить, посоветовать, а то и вовсе со всем почтением к монаршей особе, но возразить. Первые действительно значимые слова прозвучали от де Амбуаза. В королевстве неспокойно, сир. Случившийся раскол всколыхнул всех, а сохраняющаяся вражда с Римом не даст успокоиться ни духовенству, ни дворянству. Если беспокоятся они, крестьяне и городские ремесленники тоже останутся взволнованы. Их необходимо успокоить, иначе. Многоглавая гидра мятежа. Я помню. Но что можно предпринять? Талье, произнесенное кардиналом слово само по себе многое говорило собравшимся. Этот налог становится настолько ненавистен низкому сословию, что если мы его не ослабим, то может случиться самое печальное. Уже почти везде начинают шептаться, что в Англии Италии больше нет, что она изменилась, став другими налогами, более щадящими и справедливыми. Люди шепчутся, а еще им нашептывают. Нотелья приносит много денег, покачал головой Людовик XII. Отменить ее, вонзить себе кинжал в ту руку, которой мы держим меч. Не отменить, а только понизить. И избавить от нее тех дворян, которым не повезло владеть не рыцарскими феодами. Это тоже вызывает ропот. Ваш тезка, сир, Людовик XI, оказался чересчур настойчив в своем желании пополнить казну. Теперь вам желательно вернуться с предшествующим ему временам. Или почти вернуться. Король понимал, о чем говорил де Амбуаз. Людовик XI Валуа, по не совсем понятным причинам прозванный благоразумным, поднял Тольи, этот земельный налог с очень удобными для монарха возможностями его сбора, аж в три раза, тем самым вызвав к себе чуть ли не безграничную ненависть тех, с кого он собирался. Не самый благоразумный поступок, как и множество других, если не успокаиваться привычными для многих словами о правоте коронованных особ, которым сам Господь подсказывает верные решения. Многие такие раньше времени отправлялись на суд к Отцу Небесному, как и его предшественник, тоже чересчур рано позабывший о непредсказуемости воли небес. Королевский указ может оказаться полезен, а может и нет, призадумался Людовик, если созвать Генеральные Штаты. Время, сир, проскрипел маршал, но если таково ваше желание, то можно сперва издать указ со снижением Тольи на год или два. Потом же созвать Генеральные Штаты и вместе со снижением Тольи принять иные законы во благо короны. Вы сведущи не только в делах войны, дела Тремуэль, одобрительно проворчал король. Да будет так, я доволен. И сделаю довольными французов, которым многое пришлось пережить в последние годы. Они должны быть довольными, чтобы трон подо мной оставался незыблем, словно скала, и я не позволю пытаться его расшатать ни извне, ни изнутри. Ваше святейшество, я сейчас говорю о ваших излишне ретивых отцах-инквизиторах. Они вновь пытаются вызвать недовольство своими деяниями. Неужели страшная смерть главы их ордена, его верного помощника и иных святых отцов их так и не образумила, не заставила как следует задуматься? Если нет, тогда образумите их сами. Джулиано де ла Ровере, слушая слова недовольного последними действиями инквизиторов короля, только и мог, что вежливо кивать, соглашаться, обещать то, что желал услышать монарх. Братья-проповедники после того отравления верхушки их ордена и последующего взрыва, устроенных притворявшимся их собратом-культистом, сильно испугались. А страх... Он порой заставляет делать не самые разумные вещи, в том числе и пытаться избавиться от него при помощи внушения похожего страха другим. И вот тут притаилась ошибка, которую требовалось исправлять. Объявленные в Риме не просто еретиками, а бешеными псами, изничтожать которых при каждой встрече есть дело богоугодное и поощряемое властью как светской, так и духовные инквизиторы старались распространением страха оградить себя, но добивались лишь все усиливающейся неприязни, откуда и до ненависти было уже совсем недалеко. Особенно в сравнении с тем, что в Италии и дружественных ей странах никакой охоты на ведьм и колдунов не допускалось. Там не было, а вот во Франции и кое-где в германских землях присутствовало. Но в Священной Римской империи правил Максимилиан, который далеко. Зато Людовик XII Валуа, вот он, в нескольких шагах, выражающий свое недовольство происходящим и требующий прекратить неугодное его монаршей особе. Желание монарха, есть закон. Как бы ни было больно папе Авиньонскому сие сознавать, но глупо отрицать очевидное. Сейчас вся его духовная власть, все благополучие и будущие рода де ла Ровере зависело от благорасположения вот этого Валуа. Сочтет он, что от Авиньона больше хлопот, нежели пользы, да и напишет покаянное письмо в Рим, Александру VI. И что тогда? Борджиа могут и согласиться разменять Авиньон на что-либо очень выгодное французскому королю. Конечно, Для воплощения в жизнь подобного апокалипсического для дела Равери исхода он должен был допустить несколько очень грубых ошибок, но исключать подобного все равно не стоило. Да, сейчас Юлий II ощущал себя в этаком золотом ошейнике ручным папой для французского короля, этого и, наверняка, последующих. Но это все равно была независимость от порочного и погрязшего в бесчисленных грехах папства Борджиа. Джулиано ди ла Ровери понимал, что после всех проведенных и только готовящихся реформ привычное ему понятие папства в Риме просто перестало существовать и вряд ли в обозримом будущем возродится. Чересчур крепко взяли власть Борджиа, слишком сильно сместились в светскую часть, подчиняя ей духовное, осознанно, с далеко идущим расчетом. Противостоять этому он пытался, сделал все возможное и даже немного больше, но не получилось. Удачный крестовый поход уже многое разрушил, а готовящееся взятие Иерусалима, возврат столь давно чаемых всем христианским миром святынь и вовсе не оставит камня на камне от его, Джулиано ди ла Ровери, замыслов. Смириться и ждать, вот то, что оставалось. Ну и показать своему нынешнему единственному покровителю в короне, что он делает все для того, чтобы унять рвение доминиканцев. А они ведь, помимо того, что пытались тащить в пыточные, а затем и на костры еретиков и еретиков, занимались еще и поисками того самого культа, чей член разом обезглавил их орден. И кое-что им даже удалось узнать. Например, не только узнать название «Храм Бездны», но и добыть даже не переписанные от руки отрывки, а напечатанные книги тайн, гордости и времен, то, что культисты называли «черная триада». Книгопечатание означало, что культ имеет и деньги, и поддержку. Ведь чтобы решиться выполнить подобные заказы, а вот поймать кого-то, кроме нескольких неофитов, ничего толком не знающих и даже не видевших лиц тех, кто передавал им книги, лица культисты скрывали за тканью или безликими масками, так и не получилось. Зато слухи поползли не только по Франции, но и выплеснулись наружу. Вспоминая же, что культ храма Бездны объявил своими главными врагами именно инквизиторов и тех, кто им покровительствует, то есть Авиньонский святой престол. Поддержка у этих демонопоклонников имелась, хотя и тайная, и очень осторожная. Инквизиторы постарались, вызвав к себе у родственников сгоревших на кострах и просто замученных искреннюю, ничем не устранимую ненависть, да еще поддержанную из Рима стараниями Борджиа. Объяснять это Людовику XII Джулиано ди ла Ровери сейчас не осмеливался. Он пытался было намекнуть на грозящую в не столь далеком будущем опасность, но не добился желаемого. Король считал все это не более чем мышиной возней в темном углу комнаты. И даже взрыв в центре Авиньона не послужил веским доводом для монарха, лишь добавочным камнем на чаше весов в пользу того, что ему, папе Юлию II, требовалось немедля посадить на цепь своих инквизиторов. Меж тем Людовик XII Валуа перешел от дел духовных к военным, к тем, от коих никак не получалось отстраниться, да и французские войска уже почти готовы были грузиться на корабли и отплывать. А вот куда именно, тут пока не было ясности. В Риме вновь изменили положение фигур на шахматной доске самым неожиданным образом. Союз с османским султаном был хорош, но только до того, как Александр VI объявил о крестовом походе на Иерусалим, а его сын отправил к берегам мамлюкского султаната свой флот и закаленные во множестве сражений войска, чеканил слова Луи де ла Тремуэль, не испытывая от этого ни малейшего удовольствия. «Ваше Величество, сейчас любые подозрения в союзничестве с Боязидом II изваляют нас в грязи, и эту грязь Борджиа сумеют использовать вам во вред. Что же мне теперь, присоединиться к остальным, кто отправится освобождать Иерусалим, делать его открытым для всех городом?» Лицо короля искривилось в горькой гримасе. «Такое унижение мне до конца дней будут припоминать в самой глухой провинции. Про иные страны я и вовсе молчу. Нет, сир, я осмелюсь предложить вам совсем иное. Вернуться к истоку, сделать ложный маневр истинным, ведь его сейчас и не подумают воспринять всерьез. Этот исток, Хафсидский халифат, сир, склонился в поклоне Делат Ремуэль. Халиф Абу Абдалла Мухаммад V Аль-Мутаваккил ибн Аль-Хасан слаб, изнежен, не занимается государственными делами, посвятив себя только лишь радостям плоти. Эмиры погрязли в междоусобицах, арабские и бедуинские племена почти не подчиняются ему, а от флота хафсидов, как и от флотов иных магометан, мало что осталось. В этом Борджиа, делая лучше себе, случайно помогли и нам. Этот враг будет удачным выбором, ваше величество. Малые потери, богатая добыча, показательное рвение в защите веры и возможность миссионерства, столь брезгливо отвергнутого Римом. Свой собственный крестовый поход. Это интересно, маршал. Золото, земли, слава, которой не придется делиться. И не будет обвинений в том, что Франция предала веру, вступив в союз с мусульманами. Борджиа не смогут нас обвинить в том, в чем хотели бы. Король Франции изволил серьезно задуматься. Настолько серьезно, что сидя на троне, смотрел в пустоту и лишь время от времени шевелил губами, перестав видеть и слышать троих своих советников, мешать движению королевской мысли. Таких смельчаков тут не было. Легче уж подождать. Ну или тихо удалиться, если сим опытным царедворцам подобное покажется лучшим выходом из ситуации. Долго ждать не пришлось. Людовик XII глубоко вздохнул и, словно переступив незримую черту, приказал: «Хафсидский халифат должен быть покорен нами. Маршал, теперь вам известна цель. Кардинал де Амбуаз, ваше величество, подготовьте указ о двукратном снижении Италии на 2 года и оповестите о начале подготовки к созыву Генеральных Штатов. Задумайтесь о том, что еще стоит там обсудить для пользы моей и Франции. Для меня это будет большим испытанием и великой честью». Улыбка кардинала показывала знающему человеку, что все услышанное его вполне устраивает. «Ваше святейшество, буллы о важности миссионерства и необходимости покарать злокозненного хафсидского халифа. Вам нужны пояснения?» «Да, ваше величество», — воспользовался случаем Деларавери. «Миссионерство может напомнить иным государям, если что и может обсуждаться долго, усердно и во всех подробностях, так это война, дела управления государством и вопросы веры. А так как этим днем во дворце французского короля были затронуты все 3 эти области, то собравшихся ожидали многочасовые, а то и многодневные разговоры. Но кто сказал, что в серьезных делах нужна спешка, особенно в таких, эхо от которых способно пронестись сквозь десятилетия. Глава 7. Италия, Рим, февраль 1497 года. Вот уж не думал, не гадал, что когда-либо буду выходить из покоев Лукреции, оставляя там почти обнаженную девушку, с которой только что имел вполне себе определенные отношения, пусть и довольно своеобразные. И нет, плохо обо мне думать не стоит. Точно не стоит, поскольку Чезаре, встревоженный голос Лукреции раздался почти сразу, стоило мне как следует прикрыть дверь даже не спальни, а прилегающей к ней комнаты. Все, в порядке. В порядке, если эти слова вообще применимы к нашей общей подруге. Как мне показалось, она уснула, что после того количества вина, которое в ней булькает, ни разу не удивительно. А вот когда это чудо проснется, лучше бы, чтоб с ней рядом была именно ты. Обнять там, поцеловать, прошептать нечто подбадривающее и утешительное. Демоны, вот зачем я вообще во все это ввязался. Потому что тебя попросили лучшая подруга и любимая сестра. Мы вместе попросили, — хитренько так прищурилась Лукреция. И не изображай страдальца и невинную жертву. Не поверю, вот, стервочка. Да и всегда ею была. Только до того, как я приложил руку к ее становлению, стервозность развивалась бы медленнее и несколько иным путем. А еще в голосе и поведении не было даже толики ревности, ну вот от слова вообще. Все ж распущенность Борджиа историками не была высосана из пальца, это явно опиралось на исторические факты. Стоило только как следует приглядеться к Лукреции, как становилось ясно, что случившееся ее заметно возбуждает. уверен, что когда одна совсем не безразличная ей девушка проснется, просто беседами и утешающе подбадривающими объятиями дело не ограничится. Ага, той девушкой, спящей сейчас крепким алкогольным сном, была Бьянка. Та самая Бьянка де Медильячи, герцогиня Форли, моя лучшая подруга и не просто подруга, а вовсе даже первая и пока единственная любовь для Лукреции. Какого черта вообще произошло и почему убежденная сторонница розовых граней интимной жизни решила что-либо менять? О, это хороший вопрос, но со вполне логичным ответом. Собственно, кардинально менять Бьянка ничего не собиралась, да и ее неприятие мужчин как спутников в интиме никуда не пропало. Просто, до нее не просто дошли слова Катарины Сфорца, но и были должным образом восприняты. Какие слова? Те самые, касаемо крайней нежелательности увядания только что возникшего рода новых повелителей Форли. Скептическое отношение львицы Романии к тому, что младшая сестра Бьянки, Риккардо, обладает хотя бы малой долей всех достоинств первой. И пожелание как следует поразмыслить, что Бьянка оставит после себя, помимо собственных достижений, которые не пойми кем унаследуются. Для женщины подобные аргументы были реально весомыми. Более того, сейчас на дворе конец 15 века, а значит волей-неволей, а в головах всех представительниц прекрасной половины человечества крепко засела мысль, что семья и дети – явление не то что необходимое, а прямо-таки первостепенное. Та же Катарина Сфорца, несмотря на всю свою независимость и амазонистость в высочайшей степени, в другой грани своего характера являлась чуть ли не идеальной женой и матерью. Так было и это есть непреложный факт. У Бьянки, понятное дело, после психологической травмы родом из детства в плане возможного супруга стоял чрезвычайно прочный блок, а вот дети. Эта часть не только нашла первоначальный отклик, но постепенно переросла в оформившуюся идею. Учитывая же, что для получения ребенка без участия мужчины ну вот никак не обойтись, она и завела со мной тот самый разговор. Я эту идею услышал вторым, ну а первой, понятное дело, стала Лукреция. Стремление моей подруги быть честной с теми, кто ей дорог, заслуживало исключительно уважения и поощрения, такое вообще не часто встречается даже тут, в эпохе, где довольно большое число людей помнили, что такое честь. Чай не рубеж второго и третьего тысячелетий, будь она неладна, эта эпоха, откровенно смердящая гнильем не тел, а душ подавляющего большинства в ней живущих. Мысли мыслями, а вот присесть на диван, плеснуть в кубок травяного настоя и немного расслабиться, это никак не лишнее. Тем паче в компании сестренки, которая прямо-таки не могла спокойно сидеть от любопытства. Пожалуй, это именно оно. Ты прямо как на ежиках восседаешь, съязвил я. Давай уже, говори, что хотела сказать. Обещаю, что отвечу и даже ушки твои навострившиеся не откручу. Братик страшный, хихикнула Лукреция, ничуть не опасаясь высказанной мной угрозы. Бьянка ведь с тобой скромная была, да, стеснительная. Скорее уж с трудом понимающая, где она и что с ней. Не просто ж так она заливалась крепким вином. Все ради того, чтобы поменьше осознавать и потом вспоминать, как я понимаю. Неа, ты не так понимаешь. Она боится близости с мужчинами, но не тебя. Это понятно. Слишком многое нас связало за прошедшие то годы. Такие узы прочнее многих родственных. Мужчины, изобразила негодование Лукреция. Нарочито так, да еще и как бы показательно надулась. На пару секунд, тут же возвращаясь в естественное, любопытствующее такое состояние. И все то вам объяснять надо. Так давай, объясняй. Времена разные, а девушки одинаковые, по большей то части, в плане психологии так и вовсе многие черты почти неизменны. Вот и сейчас легкая пикировка с Лукрецией доставляла мне истинное удовольствие. Ну а что? Сижу в комфорте, интересная собеседница. Дела в целом идут более чем прилично, что же до мелких частностей, то и с ними можно справиться, особенно если приложить должные усилия к одним и не зацикливаться на других, которые изменить просто нереально. Бьянка. Она, очень ранимая, хотя никогда этого никому не скажет и не покажет. Знаю. Потому и стараюсь ее оберегать не от сражений даже, поскольку с клинком то она чувствует себя увереннее многих мужчин, а от иных угроз. Слова порой ранят сильнее кинжала. От большей части она защищена, но вот меньшая. Ты сама понимаешь, не меньше моего с ней времени проводишь. Тесно так, прямо вплотную. Ой, теперь и ты тоже. Подчиняясь необоримой силе и только так, шуточно отстраняюсь, поднимая руки в защитном жесте. Устоять перед просьбами подруги и любимой сестры оказалось не в моих силах. Не отвлекай меня. И ножкой об пол этак звонко, с заметной силой, а в глазах прямо искрятся довольство и озорство. Довольно Лукреция, ой как сильно довольна происходящим. Я люблю Бьянку. Мне с ней хорошо и, ты же понимаешь. Понимаю. И точно не собираюсь нарушать вашу идиллию. Тем более я человек женатый и вообще. Женатый он, саркастически хмыкнула юная Борджия. Знаю я про твою любовь к красоте. Куртизанки не из Рима, приключения в Сербии, другое. Очень осторожно и чтоб не ранить чувства Хуаны, мигом парирую я. У меня есть голова на плечах и я ей даже умные мысли думаю, в отличие от многих наших общих знакомых, которые чуть ли не лупанарии из своих домов устраивают, а жены то молча страдают, то отвечают полной взаимностью. Я ничуть не преувеличивал. Для многих представителей итальянской и не только знати подобное было в порядке вещей. У мужчин, конечно, поскольку женщины тут находились в заведомо проигрышной позиции. Собственно, огромное количество бастардов, оно ж не только от как бы соблюдавших целибат духовных персон. А нет, они тоже вносили весомый вклад, но не ими едиными. Пуританством, пусть оно пока еще не появилось как явление, тут даже не пахло. Аскетизм. Подобным в Италии да и в соседних странах мало кто страдал. Были, конечно, но их процент среди людей ни низкого сословия ни разу не зашкаливал. Это ж не германские земли, вот там, там да, порой очень печальные картины встречались. Не зря же в известной мне истории Лютер появился именно там, да и реформация со всеми протестантами и кальвинистами зародилась как раз в тех краях. Да и здесь разгул ныне объявленных вне закона инквизиторов случался большей частью опять же в Священной Римской империи. Савонарола являлся исключением, равно как и Торквемада в Испании. И то последний поначалу был нацелен на марранов с маррисками, то есть как бы сменивших веру мавров и иудеев, и на не сменивших тоже, ну да это уже детали. Ай, ладно. Сейчас эти высокие материи к конкретной ситуации отношения имели исключительно косвенное. Зато следующие слова Лукреции заставили серьезно так призадуматься. Уверена, что ты никогда не огорчишь ни Хуану, ни меня, ни тех, кого любишь и ценишь. Слова были сказаны негромко, но с абсолютной уверенностью, что откровенно радовало. Хуана хорошая, добрая и очень тебя любит. Только до конца не успела понять и принять нас, Борджия. Но ничего, она успеет. Я ей в этом помогаю. Но сейчас я о Бьянке. Ты для нее очень близкий человек, может ближе меня. Не отталкивай ее, если она вдруг... Постой, я что-то слышу. Подожди, надо проверить, вдруг она проснулась и одна. Это будет нехорошо. Борджия на реактивной тяге, млин, мигом вскочила и... цокая сапожками, унеслась в спальню, откуда, по ее впечатлению, раздались какие-то звуки. Не было звуков, зуб даю, но девичье беспокойство, оно такое, не стоит в него вмешиваться. Пусть лишний раз удостоверится, что все в порядке. Неспешно попивая малость остывший настой, я подумал, что Лукреция малость подзадержалась. Хаем, может и впрямь что случилось. Пойду и я проверю, все ли в порядке с девочками, с обеими, благо что Бьянка, что Лукреция мне действительно дороги. Но эти намеки и недоговаривания сестры. Приходится достраивать половину ее фраз, а в случае с женщинами подобное далеко не факт, что окажется верным. Мужской и женский образы мышления действительно разные. Они не лучше, не хуже. Просто гендерная составляющая свое берет. Что сейчас, что в родном для меня исходном времени. Эх, вечные философские вопросы, столь интересные и априори до конца неразрешимые. Подкрадываться я не собирался, специально шуметь тоже. Однако Лукреция так и не заметила меня до тех пор, пока я не приблизился чуть ли не вплотную. Занята была. Чем? Сидела на кровати рядом с крепко спящей и сладко посапывающей Бьянкой и поглаживала тупо растрепавшимся волосам. Нежно так поглаживала, смотря на спящую девушку с искренней заботой и ничуть не скрываемыми чувствами. Идиллия, прям нарушать жалко. Вот и повернулся было, чтоб не мешать, но был остановлен тихим голосом сестры. Мне показалось, она спит, крепко. Даже оставлять ее не хочется. Ну так и побудь с ней, это ведь твоя спальня, не чья-то посторонняя. А вот мне стоит удалиться, зато завтра. Даже не знаю, как лучше всего с нашей Бьянкой и встретиться то. Точнее где, в какой обстановке, чтоб ей лучше было. Я знаю, улыбнулась Лукреция, наматывая вокруг пальца прядку волос своей подруги-любовницы. Она хотела на конную прогулку. Не одна, а с тобой или мной. Вот давай мы оба вместе с ней и покатаемся. Ты сможешь. То. Конечно, смогу. Даже не думай сомневаться. И надеюсь, что выполненная мной просьба не приведет к тому, что Бьянка хоть немного, хоть временно, но отдалится. Очень бы этого не хотелось. Глупый брат. Так и не хочешь понять, что я тебе сказала. Она не отдалится, а приблизиться еще сильнее сможет. Я в этом уверена. Иди уже. Махнула она рукой. «Утром встретимся. Сказали пойти, вот я и пошел. Куда? Спать? К себе. Не к Хуане, так как законная супруга решила проехаться до Асти, да там и заночевать. С целью. Какой-то тамошний храм, какая-то реликвия. Плевать. Охрана более чем достойная, да и вообще я сильно уверен, что новый приступ благочестия, они порой случались, но затихающие благодаря стараниям моим и окружения, случился не в последнюю очередь из-за косвенных действий Лукреции. Понятное дело, что она не сама подобное учинила, через третьи руки. Интриганка и уже ни разу не начинающая, несмотря на юный возраст. Выспаться удалось, да и неплохо. А поутру, хоть и не с позаранку, Лукреция изволила самолично прибыть, дабы исполнить вчерашние обещания, вытащим меня вместе с Бьянкой на конную прогулку. Сама девушка, кстати, должна была ждать уже у четвероногого транспорта. Хорошо еще, что уже оседланного, потому как ездить на лошадях, это еще ладно, но вот ухаживать. Нафиг такое счастье не сдалось и заниматься подобным точно не собираюсь, благо есть возможность скинуть это на прислугу. Одеться, собраться, под расслабляющую болтовню Лукреции, которая первым делом заверила меня, что все с нашей общей подругой в порядке и никакой утренней тоски после случившегося быть не должно. Но если только самую малость появится, она мигом ее исцелит самыми эффективными и действенными методами. Уверенность, как говорится, over 9000. Рад это чувствовать. Только она со временем в самоуверенность не переросла. Впрочем, я то рядом и никуда деваться в ближайшие десятилетия точно не планирую. Подскажу в случае чего, подправлю. Лошади. Присутствуют. Бьянка. Рядом с одной из них, что-то в упряжи поправляет или нечто вроде. Пофиг, все едино, я ни разу не специалист в всем вопросе. Ну и охрана поблизости, знакомые все лица, хотя скорее физиомордии заслуженных псов войны. Только вот эти конкретные проверенные по самое не балуйся, а вдобавок специально натасканные первым делом на защиту, способные не потерять голову от азарта, не броситься за возможными злоумышленниками, на то другие есть со своими задачами, эти же, телохранители, кто-то скажет об излишней осторожности, граничащей с трусостью, плевать, на подобное найдутся ответы как из уже случившихся убийств видных персон, так и тех, о которых знаю лишь я, тех, которые не факт, что случатся в изменившемся мире, но вот схожие по сути произойдут непременно. Меняется общий ход истории, появляются новые лица, только суть человеческая останется неизменной при любом раскладе. Равно как и стремление решать проблемы путем устранения людей, их создающих. Нет человека, нет проблемы. Воистину душевное изречение, хоть и не полностью верное. Проблема то может и останься, только вот решить ее станет заметно проще. Опять же многочисленные ссылки на исторические примеры родом из разных времен и мест. Бьянка, рад видеть тебя бодрой и даже без последствий от вчерашнего возлияния. Вот уж действительно, хорошее вино не всегда дает знать о себе поутру. Особенно если утром приободрить эту любительницу вина кое-какими настоями и вином же, но самую малость, проворчала Лукреция, глядя на подругу. Сама же Бьянка, ты еще покрасней тут, садись в седло и поехали. На прогулке совсем-совсем здоровой себя почувствуешь, юная командирша. Впрочем, королевский статус, он такой, быстро приучает к подобным возможностям. Зато вижу, что Бьянка действительно не выглядит очень уж смущенной, не прячет глаза и не отстраняется. Хотя чуть вздрогнула, когда я, приветствуя, по привычке последних месяцев ее приобнял. Но самую малость, едва уловимо, чуть ли не идеальный вариант с минимумом последствий. А затем, неспешная езда по улицам Рима, к ближайшим воротам, в меру присутствующее любопытство окружающих, но без лишнего фанатизма, что они, короля, не видели с его сестрой-королевой. Мы же специально в замке Святого Ангела не затворялись, вполне себе постоянно показываясь как на улицах Рима, так и нанося визиты тем или иным важным персонам, проживающим в пределах города. Про за пределами сейчас речи нет, к тому же меня никак нельзя было назвать любителем дальних путешествий. Уж точно не с местными условиями сервиса по моим понятиям практически отсутствующим.